Часть первая. Прием. Настоящее один. В дипломатическом зале яблоку было негде упасть. На любом бале, на любой встрече или проводах гостей всегда бывало полно народу, но такого, как в тот день, не случалось. Хотя чему тут удивляться? Все были крайне возбуждены. Как ни старались служители убедить нас в том, что это обычная встреча, судя по их голосам, они и сами в это не верили. Со всех сторон толклись разодетые гости. Я тоже надела драгоценности и активировала несколько приращений, которые создали вокруг меня приятное свечение. Прислонившись к стене, я почти утонула в листьях. «Ну, разве не красавица?» Меня нашла Арсуль. «Стрижка короткая, волнистая, красиво. Ты попрощалась с Кайли?» «Большое спасибо. И да, я попрощалась. До сих пор не верю, что ей удалось получить документы на выезд». «Что ж». Арсуль кивнула туда, где Кайли повисла на руке Дамье, женщины из служителей, частично ответственной за выдачу карт. «Думаю, что без горизонтального заявления тут не обошлось». Я рассмеялась. Арсуль была автомом. В тот вечер ее наружную оболочку украшали павлиньи перья из акрила, а вокруг лица вращались триды, изображавшие драгоценности. «Я так устала», — сказала она. Ее лицо пошло рябью и затрещало, как от радиопомехи. «Вот дождусь, когда можно будет взглянуть на нашего нового посла в действии. Разве можно пропустить такое?» «И пойду». Ее стремление пользоваться одним корпусом за раз было продиктовано понятиями о вежливости или удобстве, принятыми у терафилов. Думаю, она знала, что общение с существами, имеющими более одного физического воплощения, представляет для нас проблему. Разумеется, она была импортным продуктом, хотя и не ясно, откуда ее привезли и когда. В Послограде она жила дольше всех, кого я знаю. Ее тюрингское программное обеспечение далеко превосходило местные возможности, да и вовне я ничего подобного не встречала. Обычно контактировать с автомом все равно, что разговаривать с кем-то, чьи способности к познанию глубоко повреждены. Но с Арсуль мы дружили. «Приходи и спаси меня от этих деревенских дурачков», бывало говорила мне она, когда ей случалось загрузиться в компании других автомов. «Ты шутишь сама с собой, когда никто не смотрит?» — спросила я у нее однажды. «А это имеет значение?» — ответила она наконец, и меня словно кипятком обожгло. Грубо и по-детски было поднимать вопрос о ее личности, об очевидно присущем ей сознании и о том, всегда ли она такая. По традиции, ни один из тех немногих автомов, чье поведение настолько походило на человеческое, чтобы спровоцировать подобный вопрос, не стал бы на него отвечать. Она была моей лучшей подругой и при ее необычности местной знаменитостью. Когда мы с ней познакомились, у меня было такое чувство, будто я уже видела ее раньше. Сначала я никак не могла понять, где. Потом, когда до меня дошло, когда и где это было, я спросила ее напрямую, как будто это могло ее напугать. «А зачем они тебя туда позвали? В дом Брена, давным-давно, когда послы читали мне мое сравнение. Это ведь ты была, правда? Помнишь?» «Ависа», — сказала она с легким упреком и заставила свое лицо задрожать, будто от огорчения. Другого ответа на свой вопрос я от нее так и не получила, да и не слишком настаивала. Прижавшись друг к другу под сенью плюща, мы следили за тем, как порхают по залу маленькие камеры, записывая происходящее. Их декоративные биопанцири светились разными цветами. «Так значит, ты их уже видела?» — сказала Арсуль. «Этих почетных новобранцев, которых мы все ждем». «Я? Нет». Меня это удивило. Арсуль нигде не работала. Ее не связывали никакие обязательства, но как компьютер она имела определенную ценность для служащих посольства и нередко выступала от их имени. Тоже можно было сказать и обо мне, Мой въездно-выездной статус был им полезен до тех пор, пока я не вышла у них из фавора. Я ожидала, что Арсуль наверняка будет в курсе любых дискуссий, но, очевидно, с момента прибытия нового посла служащие посольства разделились на клики. «У них там драка», — сказала Арсуль. «Так я слышала». Арсуль постоянно что-нибудь рассказывали, наверное, потому что она не была человеком, хотя казалось, что она почти человек. Думаю, что заодно она прослушивала местную сеть, взламывая коды доступа ко многим любопытным фрагментам информации, когда хотела поделиться ею с друзьями. Люди волнуются, хотя, кажется, некоторые даже прониклись симпатией. Посмотри на Мак, да. А теперь еще и Уайят хочет влезть в это дело. Уайят? Раскапывает какие-то древние законы, пробует консультировать посла наедине. Все такое. Уайят, представитель Бремена, прибыл с собственным небольшим штатом на предыдущем торговом корабле, чтобы сменить Четтенхэма, своего предшественника. По плану он должен был отправляться назад через один рейс. Бременцы основали Послоград чуть более 2 мегачасов тому назад. Юридически мы все были бременцами, пользовались протекторатом. Но послы, формально правившие от имени Бремена, были, разумеется, здешними уроженцами, так же, как служащие посольства и все мы, их подданные. Уайят, Четтенхэм и прочие атташе, получая длительное назначение к нам, зависели от их помощи во всем, что касалось торговой информации, всякого рода предложений, а также подхода к хозяевам и технике. Крайне редко кто-либо из них давал иные указания, кроме продолжать. Кроме того, они сами тоже выступали советниками служащих, помогая им ориентироваться в столичной политике. Так что энергичное продвижение Уайятом своего протеже меня заинтриговало. Впервые на памяти живущих посол пребывал извне. Если бы не праздник, корабль уходил, и бал нельзя было откладывать, подозреваю, что служащие и дальше держали бы нового посла в карантине, а сами продолжали бы плести интриги. «Кэл Вин здесь», — тихо предупредила Арсуль, бросив взгляд через мое плечо. Я не обернулась. Она поглядела на меня, и ее компьютерное лицо приняло слегка вопросительное выражение, словно она еще надеялась когда-нибудь узнать, что произошло между нами. Я покачала головой. Приехала Яна Саутель, старший научно-исследовательский сотрудник Послограда, а с ней еще один посол. Я шепнула Эрсуль. «Отлично, это Эдгар. Пора посплетничать. Погоди немного, скоро я тебе все расскажу». Я медленно двинулась сквозь толпу туда, где вращались послы. Там, среди смеха и веселья танцующих, я подняла бокал и заставила Эдгар повернуться ко мне. «Посол», — сказала я. Они улыбнулись. «Итак», — продолжала я, — «мы готовы?» «О, нет, маяки Христовы», — ответил Эд или Гар. «Ты так спрашиваешь, как будто я знаю, что происходит, Ависа», — сказал другой. Я наклонила голову, Эдгар и я всегда развлекались подчеркнутым флиртом. Я им нравилась. Любители поговорить и посплетничать, они всегда выбалтывали все, что было можно, и даже немного больше. Вот и теперь старые щеголи покрутили головами из стороны в сторону, театрально приподняли брови, точно боясь, что кто-то налетит на них и заткнет им рты. Конспирация была их пунктиком. Вполне возможно, что в последние несколько месяцев их предостерегали против меня, но они продолжали относиться ко мне с той же непринужденной куртуазностью, как и прежде. И я это ценила. Я улыбнулась, но улыбка сбежала с моего лица, едва я заметила, что, несмотря на праздничные лица, они по-настоящему расстроены. «Никогда бы не подумал, что такое возможно», — сказали Эдгар. «Там творится такое, чего мы не понимаем». «А другие послы?» — — спросила я. Мы оглядели комнату. Многие из их коллег уже прибыли. Вон Эсме в переливчатых платьях. Арн Ольт щупали тугие воротнички, сдавливавшие им шеи под обручами. Жас Мин и Хел Эн путано спорили, перебивая друг друга. И каждая половина одного посла заканчивала фразы за другого. От такого количества послов, собранных в одном месте, начинало казаться, будто я во сне. На вживленных в их шеи обручах, украшенных сообразно вкусу каждого, синхронно подмигивали светодиоды, меняя цвет. «Честно?» — сказал Эдгар. «Все в тревоге. Более или менее. Некоторые считают, что мы преувеличиваем. Рен Долф думают, что для нас это к лучшему. Пришелец в наших рядах заставит нас встряхнуться, но оптимизма никто не испытывает. А где Хоакин и где Уайят? Они везут нового мальчика вместе. Не хотят выпускать друг друга из виду». Служители освобождали пространство у входа в зал. Готовясь к прибытию Хоакин, председателя послов, Уайята, атташе Бремена, и нового посла. Среди них были те, кого я не знала. Пилота я уже давно потеряла из виду, так что спросить, кто они, команды, иммигранты или временно прибывшие, было не у кого. Во время подобных балов всех новичков, постоянных или временных, непременно окружают местные. Так что одиночество они не испытывают, им есть с кем поговорить и с кем заняться сексом. Их одежду, снаряжение и приращение разглядывают точно священный Грааль. Все программное оборудование, которое у них есть с собой, копируют, и местная сеть еще много недель щебечет новыми экзотическими алгоритмами. Но в этот раз всех интересовал только новый посол. «А что еще привезли?» «Полезное». Посол Жас Мин подошли совсем близко, и я подчеркнуто адресовала вопрос им, а не Эдгар. Жас Мин меня не любили, и я заговаривала с ними, когда могла, чтобы они знали, я их не боюсь. Они не ответили, а я пошла дальше, поздоровалась с Симоном, офицером службы безопасности. Мы много лет не поддерживали отношения, однако искренне симпатизировали друг другу, так что никакой неловкости не возникло, хотя я присутствовала как гость, причем нежеланный, а он был на работе. Он пожал мою ладонь своей биомеханической правой рукой, которой пользовался с тех пор, как разорвавшийся на стрельбище пистолет уничтожил ее предшественницу из плоти и крови. Я бродила в толпе, болтала с друзьями, наблюдала, как взблескивают, влияя друг на друга, приращения. Услышав знакомый иммерсленг, оборачивалась, чтобы сказать иммерлетчикам пару слов на их диалекте, или складывала пальцы в замок, показывая, на каком судне я летала в последний раз, и они были в восторге. Иногда мы чокались бокалами, и я шла дальше. Но вообще-то я, как и все, ждала появления нового посла. И вот они появились. Но иначе как разочарованием это назвать было нельзя. Двери бережно и осторожно открыл Уайят. Хоакин, улыбаясь, встали рядом с ним, и я восхитилась тем, как хорошо они скрывали свое волнение. Голоса стихли, я затаила дыхание. За их спинами началась какая-то возня, шедшие сзади о чем-то спорили. Новый посол, миновав своих проводников, вошли в дипломатический зал. Упади в этот миг булавка, все бы услышали. Один из вошедших, высокий и худой, с редеющими волосами, моргал, застенчиво улыбался, был бледен. Второй был плотный, мускулистый и почти на ладонь ниже первого. Он широко улыбался. оглядывался по сторонам, ерошил пальцами шевелюру. В его крови были добавки. Я видела идущее от него свечение. У его компаньона их, похоже, не было. У того, что покороче, нос был с горбинкой, у высокого — курносый. У них были разные оттенки кожи, разные глаза. Они были совсем разные и не глядели друг на друга. Они, новый посол, стояли и улыбались каждый на свой манер. В них, словно в двух материализовавшихся чудовищ, никак не верилось.